«Хай!» – поприветствовала Оксана поднятой рукой вышедших нам навстречу ее помощников. Пара крепких загорелых мужиков среднего возраста с короткими стрижками, один светлый, почти белый, выгоревший, второй огненно-рыжий, с хорошо выраженной двухдневной щетиной на лице, одеты в одинаковую светлую гражданскую одежду, но пошитую явно по военным лекалам, разве без камуфляжных пятен. У каждого типичная открытая кобура на поясе, другого оружия не видно. В мою сторону эта парочка скользнула изучающими взглядами, сразу отмечая наличие оружия. Впрочем, пистолет в кобуре здесь традиционный элемент одежды, а не что-то большее. Мы договорились с Оксаной держаться максимально естественно, перед этим придав друг другу немного растрепанный и утомленный вид. Пусть и дальше продолжают считать, что все идет по их плану и жертвы ничего не подозревают. Наружу вышел еще один мужчина, явно постарше двух помощников, в очках и с уже хорошо тронутой серебром когда-то темной шевелюрой. Традиционная кобура на поясе у него отсутствовала. Он сразу же направился ко мне, начисто проигнорировав девушку, даже не одарив ее своим взглядом, как будто тут ее и вовсе нет. Судя по немного изменившейся осанке помощников, именно он являлся тут самым главным. «Ветров Алекс», — спросил он, подойдя ближе, — «предъявите ваш ID», — тоном, совершенно не подразумевающим отказа, — потребовал он. «Вот», — протянул запрошенный документ. Тот бегло взглянул на фотографию и, положив ID в свой карман рубашки, требовательно произнес: «Следуйте за мной», и еще легкий кивок в сторону помощников. Стоило нам углубиться внутрь здания, убедился, что за нами никто следом не идет, и крепко приложил своего чрезмерно самоуверенного поводыря кулаком в затылок. Резко подхватил обмякшее тело, дабы оно не стукнулось об пол. Руки за спину, наручники защелкнуть, тряпка кляпа в рот, пока хватит. Спешно накручивая глушитель на кольт, резко бросаюсь обратно, заслышав в той стороне женский вскрик. Выскакивая на крыльцо, мгновенно открыл огонь. Заламывающий Оксане руку рыжий мужик ловит две пули в грудь и живот, отлетая в сторону. Белый успел выхватить свой пистолет, поворачиваясь в мою сторону, но третья пуля рвет ему шею, хотя я метил в голову. Тоже неплохо получилось, добавки не потребуется. «Ты там как?» Осматриваясь по сторонам, обратился к сидевшей на земле Оксане, вправлявшей вывернутую руку. «Чуть связки не порвал, гад!» Недовольно фыркнула она, поднимаясь с земли и отряхивая одежду. «С чего они на тебя так резко кинулись? Неужели не могли чуть подождать?» Развитие ситуации мне показалось немного странным. «Они хотели пойти за тобой следом. Я потребовала немедленно помочь мне выгрузить вещи из багажника, пользуясь формальным статусом их руководителя», — пояснила она. «Вот Майкл и решил быстро поставить меня на место, заодно избавив от оружия». С этими словами она подобрала свой глок, валявшийся под машиной. «Стоит проверить здание на всякий случай, ты тут пока подежурь», — отметив, что никто не прибежал на звуки борьбы и тихие выстрелы, решил проверить захваченную территорию. Небольшой, но весьма комфортный двухэтажный особнячок я осмотрел за пару минут. Двери не заперты, заходи куда захочешь. Противник не обнаружен. Даже дежурная комната охраны с мониторами внешних камер оказалась пуста. Действительно, кто-то не хотел лишних свидетелей. Проверив стоявший здесь компьютер, убедился в отсутствии записи изображения. Возможность присутствовала, но оказалась отключенной. И вообще не видно, чтобы ее включали, архив записи девственно чист. Взвалив бесчувственную тушку как бы доктора, втащил ее в небольшую амбулаторию на первом этаже, куда он меня, судя по всему, и вел. Подходящие кресла есть, жгуты тоже, привязываю руки-ноги, заодно проверяя карманы. В них кроме моего ID нашелся только плоский электрошокер, аналогичный тому, которым одарил нас орденский представитель, и парочка карт доступа, сильно похожих на обыкновенные кредитки. Пока пациент отдыхал в беспамятстве, сходил за Оксаной. Девушка освободила от всех ценностей тела своих бывших помощников, спросив меня, что с ними дальше делать. «Сбрось с пирса в море, видел небольшую тачку за домом, ей воспользуйся, дабы тут все кровью не перемазать. Да и вообще хорошенько прибраться стоит, ни к чему оставлять лишние следы», — высказал ей свои пожелания. Оксана явно пребывала в шоке от всего случившегося, и ей требовалось какое-то дело, дабы сохранить пошатнувшееся душевное равновесие. После первого боя меня плющило куда сильнее. Впрочем, сейчас основную грязную работу взял на себя я, она лишь следует по протаренной колее. Сам же отмечаю за собой лишь усталость, куда больше психологическую, чем физическую. Тревога за собственную судьбу пока стоит в сторонке и не лезет с непосредственными указаниями. Но мысли о том, что мы оказались кровожадными хищниками, легко убивающими себе подобных, неважно почему, немного напрягали. Пока действует принцип «или ты, или он», совесть вроде молчит. Действительно, сложно обвинять себя в желании выжить любой ценой. Но вскоре может оказаться так, что и для обычной жизни придется убивать. Сделать убийство своей профессией, к чему так недвусмысленно толкает меня кто-то важный в совете ордена. Что еще останется делать, когда меня по факту объявили вне закона? Да, в русских землях закон иной, но перспективы все равно откровенно пугают. Задавив ненужную рефлексию, снова занялся делом. Помог Оксане с очисткой территории, собрав окровавленный песок в тачку и высыпав его в море. На его место мы вдвоем насыпали свежего песка с берега, и теперь здесь практически ничего не напоминало о произошедшей трагедии. Прибравшись и приведя себя в порядок, благо здесь имелись все удобства цивилизации, в том числе и горячая вода, решили получить недостающую информацию. Новый пленник все никак не желал приходить в сознание. Взявшись искать на шатырь, случайно заметил едва видимый полукруглый след на кафельном полу в амбулатории, идущий от угла прозрачного шкафа с кучей медицинских склянок. Подобные следы должны оставаться, если шкаф отодвигается целиком, как открывается дверь. Подергав его руками и внимательно поискав на стене, заметил небольшой хорошо замаскированный рычажок около электрической розетки. Потянув за него, освободил запор и отодвинул шкаф. За ним обнаружилась крашеная в серый цвет металлическая дверь с характерным считывателем магнитных карт доступа. Первая же карта, взятая у медика, вызвала щелчок запорного механизма. За открывшейся вовнутрь дверью шел слабо освещенный маленькими оранжевыми лампами лестничный спуск в подвал. Спустившись вниз, удивленно присвистнул, ибо перед моим взором за стеклянным тамбуром предстала оборудованная по самым современным стандартам операционная. Нашарив рукой выключатель, зажег полное освещение. И что вся эта медицина здесь делает? Частная клиника? Если так, почему тогда операционная хорошо спрятана? Пробравшись через прозрачные герметичные двери внутрь, решил внимательно все осмотреть. Два рабочих стола, аппаратура поддержания жизнедеятельности, куча всяких приспособлений, о которых мне ничего не известно, стеклянные шкафы с инструментами. И в одном из них стопка весьма характерных пластиковых кейсов, в которых перевозят органы для трансплантации, когда-то видел подобные по телевизору. Кейсы все новые и их много. Из операционной вела еще одна дверь, за которой обнаружилось подсобное помещение и, судя по нескольким холодильным ячейкам за еще одной стеклянной стеной с дверью, морг. Внутри ячеек стерильная пустота, но видно, что всем этим хозяйством активно пользовались. Причем, относительно недавно. Носилки для переноски трупов имели следы спекшейся до состояния камня крови, но приглядевшись, заметил и более свежие следы. Получается, мы случайно накрыли клинику черных трансплантологов, ибо иного предназначения всего увиденного мне и в голову не приходит. И все это безобразие, оказывается, принадлежит ордену, уму непостижимо. Теперь бы еще понять, что со всем этим делать. Придать огласке, как, журналистов мне здесь пока не попадалось, хотя наверняка они есть. Ладно, пока есть время, нужно здесь все тщательно зафиксировать на видео. Видел в комнате второго этажа маленькую цифровую камеру. Заодно и Оксане показать, чтобы прониклась еще большим уважением к той организации, где она еще сегодня утром работала. Пленник очухался сам, когда мы уже закончили съемки. Снимали детально, начиная от ближних подходов, вид с берега, виды здания, внутреннее убранство и, соответственно, операционное в подвале вместе с хранящимися там транспортными контейнерами изъятых органов. Постарался зафиксировать все мелочи, так или иначе способные подтвердить изначальное предназначение данного строения. Характерные символы принадлежности ордена, размещенные на воротах и на берегу, не позволяли записать этот объект на другого владельца. В процессе съемок связался через Лизу с Федором, передав ему береговые ориентиры места эвакуации, заодно предупредив, что имеющиеся охранные турели будут отключены. Теперь оставалось дождаться рыбаков и допросить доктора. Времени мало, а вопросов у нас много, сразу же заявил ему, устанавливая камеру на штативе для съемки допроса. Четкие и быстрые ответы подарят быструю и безболезненную смерть, Попытки сопротивления приведут к мукам и доставке в русские земли со всеми из этого вытекающими. Надеяться не на кого. Курировавший вас человек уже признался во всем, показал документы полномочного представителя ордена. «Ты хоть знаешь, на кого сейчас поднял руку?» – возмущенно спросил доктор. «Думаю, для того, кто в живом виде уже оценен орденом в 200 тысяч ЭКЮ, это не имеет особого значения», – помотал перед его глазами Айдегрея Вульфа. «Так как, мне уже спускаться вниз за специальными инструментами, или начнем сразу говорить?» Доктор раскололся практически сразу. Достаточно было изящно разрезать ножом его штаны и достать причинное место, обработав его спиртом для дезинфекции перед дальнейшими процедурами. Не включая видеозаписи, выяснил планы относительно своей судьбы. «Меня действительно планировали накачать снотворным и отправить в аэропорт. Вся операция по захвату планировалась в жуткой спешке и без должного обеспечения, но такого ужасного фиаско никто не ожидал. Клиент, то есть я, опасным совсем не выглядел. Да и фактор отвлечения в виде Оксаны должен был хорошо сработать, и он почти сработал. Если бы не моя паранойя и обострившаяся наблюдательность, пришел бы на бойню как тот теленок. Собственно, про меня доктор знал только из материалов присланного личного дела, в котором отсутствовала большая часть моих приключений. Эпизод с поездом, техническая помощь в освобождении тюрьмы, и на этом все. Финальный налет на стоянку наемников в него почему-то не вошел, хотя премии за головы банк выплатил. Порадовал вывод неизвестного эксперта, обозвавшего меня спортивным стрелком без реального боевого опыта или с минимальным опытом участника афганского конфликта в Старом мире. В общем, по сравнению с местными зубрами, сущий младенец. Вот и погорел народ на недооценке противника. Включив запись, стал расспрашивать пленника о том, что здесь творилось. Первые выводы действительно оказались серными. Именно тут у живых людей изымали внутренние органы, отправляя их куда-то на остров Ордена срочным самолетом. Изредка проводили и операции по непосредственной пересадке, но для этого в последнее время не хватало квалифицированного персонала, хотя его обещали вскоре прислать. Доноров подыскивали по специальным запросам через орденскую картотеку. Все новоприбывшие переселенцы на базу с этой стороны залива вместе с получением прививок сдают и анализ крови. Совершенно официально, кстати, под девизом борьбы со СПИД, ОМ и другими тяжелыми инфекциями. Подходящим под выставленные запросы органов людям еще на базе предлагали работу с хорошей по местным меркам зарплатой, но сначала полная медкомиссия. Их привозили сюда, где уже проводили более точные анализы на совместимость тканей, и если они оказывались успешными, море надежно скрывало все нежелательные следы. Кто конкретно организовал это предприятие, доктор не знал. Он назвал имена и описал внешность нескольких посредников, с кем ему доводилось контактировать. Ясно, все нити тянутся на остров Ордена, но конкретного виновника вычислить невозможно. В завершении допроса узнал, где тот держит свою заначку на черный день. Чемоданчик с полумиллионом ЭКЮ и полусотней тысяч в золотых сертификатах Ордена нашелся в тайнике его комнаты. Из тамошнего сейфа мне досталась флешка с архивом проведенных операций изъятия органов и внушительная стопка ID, оставшихся от их бывших владельцев. Пойдет как доказательная база вместе со всем прочим. Доктор честно наговорил на безболезненную смерть, показав, какой препарат ему ввести, дабы умереть во сне без лишних мучений. Оставалось лишь выполнить последнюю просьбу, перед тем, как отправить бренное тело на утилизацию морским обитателям. Оружия в особняке практически не нашлось, только то, что имелось в комнатах помощников Оксаны, самые обыкновенные карабины М4, немного патронов, немного рядовой амуниции и все. Решили оставить все на месте, взяв лишь часть личных денег. 3000 ЭКЮ как раз пригодятся для расчета с рыбаками. Пусть те, кто будут вести расследование, немного поломают себе головы. Возможно, так и не узнают о том, что вся правда об этом месте ушла на сторону. Оксана оставила и большую часть своих вещей, понадеявшись на мои запасы. Теперь наши пути крепко сошлись вместе. Едва солнечный диск скрылся за резко потемневшим лесом, и спустились первые сумерки, мой слух уловил негромкое стрекотание лодочного мотора. К пирсу приближался утлый рыбацкий баркас, с которого активно замахали руками, едва я показался на виду. «Алекс?» – спросил меня по-английски индус в грязной и сильно провонявшей рыбой серой одежде, когда я вышел на пирс, встречать наших спасителей. Оружия у рыбака не заметил, хотя на баркасе наверняка что-то припрятано. «Да», – ответил ему, – «быстро забирайтесь на борт, нам нельзя здесь долго стоять, можем привлечь внимание патрульного катера», — предупредил он, добавив, «нам уже заплатили, но если в порту вы проявите дополнительную благодарность, никто никогда не узнает о том, что кто-то где-то искал в море и на берегу». Махнул рукой, подавая знак Оксане. Та появилась из-за домика охраны, стоявшего рядом с пирсом, с двумя большими сумками на ремнях, спешно убирая свой пистолет в кобуру. Увидев ее орденскую форму, рыбак на несколько секунд застыл с приоткрытым ртом, но после махнул рукой, мол, забирайтесь. Затарахтев мотором, баркас неспешно поковылял вдоль берега, все дальше забираясь в сторону открытого моря. Нас попросили спрятаться за бортом и лишний раз не высовываться. Вскоре рядом с нами в опустившейся ночной темноте тарахтело еще несколько рыбацких баркасов, дружно возвращавшихся в порт с вечернего лова. «Прибыли, вот лестница на борт викинга, забирайтесь», — толкнул меня рыбак. Сам того не заметил, как задремал. Насыщенный денек, нервотрепка, стрельба, полный набор впечатлений. А вот и дополнительная благодарность. Достал из кармана заранее приготовленную пачку денег. «Здесь 3000 ЭКЮ, думаю, этого вполне достаточно за ваше молчание хотя бы в течение пары недель, у нас за гораздо меньшие убивают», пряча деньги в карман, ответил рыбак. «Забирайтесь скорее», Федор просил поторопиться. Подтолкнув Оксану вперед, навьючил на себя нелегкие сумки и последовал за ней. Баркас сразу же отвалил в сторону. «Рад видеть тебя, Алекс, и вас, девушка, на борту». Помощник капитана встречал нас наверху, обратившись сразу ко мне и Оксане. Как только разглядел, непонятно. В тот же миг из темноты ко мне стремительно бросилась Лиза, крепко обхватив руками за талию и едва не разрыдалась. «Рад, что все удачно завершилось», — Федор снова привлек к себе наше внимание. «Постарайтесь не попасться никому на глаза, лучше всего закрывшись в кузове вашего грузовика. Его за контейнерами с надстройки почти не видно. На борту присутствуют непонятные люди, я не знаю, чего от них можно ожидать. Мы прямо сейчас выходим в море, как удалимся от берега миль на 40, дам знать, тогда сможете выходить и перебираться в каюту. У вас же по плану выход в море только завтра», — удивился такой неожиданной поспешности. «Сюда идет сильный штормовой фронт», — пояснил помощник капитана. «Если сейчас не отчалим, придется неделю тут куковать, а график поставок и так нарушен. Потому наша компания приказала немедленно выходить в море, благо все погрузочные работы уже завершены. В открытом море нам шторм не страшен, так, помотает немного, это не ураганы в сезон дождей. Все, быстро прячьтесь с глаз долой, мне пора на мостик, можно сказать, только вас и ждали». Мы не торопились выполнить его указание, устроившись на носу судна, выходящего из порта. Мимо нас медленно проплывали электрические огни порта, города и редких судов, стоявших на якорной стоянке посреди бухты. Впереди открывалось играющее на волнах всполохами флюоресцирующего планктона море, и лишь далеко справа где-то в вышине изредка сверкали первые вспышки приближающегося грозового фронта. Окончился еще один день и еще одно опасное приключение. А сколько их ждет впереди? Глава 3. Электрический шторм. Проснулся от ощущения легкого удушья, не сразу поняв, в чем дело, и сразу успокоился, обнаружив себя заключенным в крепкие объятия. Ночью мы перебрались в каюту, привели себя в порядок, благо вода из душа текла, и завалились спать. Мне досталось место на полу, Лиза с Оксаной заняли лежанки. Оксана же не удержалась и залезла под покрывало ко мне, причем обхватив так крепко, как будто боялась потерять. Во сне ее тело часто вздрагивало, как будто от кошмарных сновидений, она еще крепче ухватывалась за меня, после немного расслабляясь. Постарался устроиться более удобно, иначе боялся задохнуться, но так, чтобы не разбудить подругу. Пытаясь снова заснуть, вспоминал недавние события, ошибки, упущенные возможности, сколько же их, но в целом, иного выбора нам просто не оставили. Заснуть так и не получилось, попытался выбраться и все же разбудил подругу. И первое, что она сделала, — расплакалась на моем плече. «Прости, я ужасно противна сама себе», — всхлипывая, прошептала она. «Искренне считала, что помогаю другим людям, а на самом деле, привратница ада. Ты не виновата, что оказалась игрушкой в чужих руках», — попытался ее успокоить, впрочем, безуспешно. «И при чем здесь ад? Вспомни ту коробку с Эйди, сколько их там? Около 1000. Всхлипнув носом, спросила она. «Мужчины, женщины, индусы, азиаты, негры, даже белые есть. Они вот тоже верили в сказки про новую жизнь, новые возможности, а теперь о них остались лишь куски пластика с фотографией, даже могилы нет. Испугалась однажды увидеть свой паспорт в подобной коробке, спросил ее, поглаживая по волосам. Да, девушка перестала плакать, и лишь крепко прижималась ко мне. Но и это ведь не все, заметила она. Здесь люди сильно меняются. Раньше я считала, что они меняются к лучшему, но теперь вспомнила, как ты стрелял человеку в затылок из пистолета с глушителем, не испытывая каких-либо заметных чувств. Хотел возразить, но не успел. Она прикрыла мне рот своей ладонью. Не надо, знаю, что ты сейчас хочешь сказать. Он враг и не пощадил бы нас, все понимаю, тут просто другое. Раньше доступное оружие мне казалось абсолютным благом. Защищать свою жизнь от диких зверей, которых много в этом мире и от таких же двуногих хищников. И стреляя по мишеням в тире, легко представить, как твои пули рвут плоть кровожадного врага. Но столкнувшись с реальными врагами лицом к лицу, знаешь, тогда у машины я просто не смогла выстрелить в живого человека, хотя имела такую возможность, уже точно зная, кто он. И если бы ты немного опоздал, даже не представляю, что бы со мной сделали. Это слабость, этот ужасный ступор, это обреченность. Может, я просто слабачка? Она снова начала учащенно дышать, пуская воду из глаз. Это не слабость, свободной рукой обтер ее мокрое лицо. Это нормальная реакция обычного человека, привыкшего к мирной жизни, искренне верующего в то, что и другие люди чем-то похожи на него. Можно научиться обращаться с оружием, но не уметь его использовать по прямому назначению. И это как раз еще один признак ада, тихо шепнула Оксана. Здесь люди слишком быстро приучаются легко убивать. Даже ты. Сколько прошло времени с нашего расставания на базе? Месяца не прошло. И теперь ты убиваешь людей так, как будто работу делаешь. Грязную, неприятную, но работу. И машина твоя, где только взял, не рассказывал, набита разнообразным оружием и другим военным барахлом. Вот так еще месяц назад у простого работяги с той стороны ленточки, получившим официальное вспоможение по бедности, теперь в личном пользовании находится целый арсенал и набор технических средств, коих хватит для боевого подразделения специального назначения. И самое главное, ты вполне естественно считаешь все это абсолютно нормальным. «Хочешь мира? Готовься к войне», — ответил ей философской фразой, которая все объясняет, ничего не объясняя. «Не мы первые это начали, но силы моральной и физической дать отпор противнику нам должно хватить. Мало не покажется и никто не уйдет обиженным. Вот ты ведь даже не задумываешься о возможности договориться, как должны мыслить все действительно цивилизованные люди». Оксана попыталась уязвить меня, чем-то непонятным, связанным с какими-то навязанными извне мифами. «Цивилизованные люди договариваются только с теми, кого не смогли принудить силой», поведал ей прописную истину всех знакомых миров. Вспомни своих бывших работодателей или вообще англичан и американцев. Как сегодня, так и в прошлом. С кем они договаривались и на каких условиях. И как быстро они нарушали все договоренности, если их партнер слабел. И даже договорившись, всегда искали способы обойти условия договора, если из этого можно получить преимущество или прибыль. В этот раз, похоже, проняло. Оксана надолго ушла в себя и даже перестала всхлипывать носом. «Мне страшно», вернувшись к беседе, поведала она. «Страшно за тебя, страшно за себя, страшно за Элизабет. Теперь я слишком много узнала и мне кажется, все наши усилия тщетны. Сколько продержится русская армия, на землях которой ты хочешь укрыться? Сколько они протянут под постоянным давлением со стороны моих бывших хозяев? Пока они еще боятся официально прикрыть поставки жизненно необходимых товаров, но со временем обязательно найдут удобную причину. Хозяева ордена уже опоздали», — постарался уверить свою подругу, ибо сам уже более-менее просчитал ситуацию. «Критическая масса русского населения и действующей промышленности уже есть. Еда, патроны, лекарства, для выживания достаточно. А все внешние трудности лишь мобилизуют русский народ. Поверь мне на слово, орден быстро доиграется и ему останется или признать появление в этом мире реального конкурента, вполне сравнимого по силам и возможностям, или же решиться на ядерную бомбардировку русских городов. Впрочем, последнее тоже вряд ли поможет, если конфликт перейдет в горячую военную фазу. Слишком обширны территории, много белых пятен, где легко затеряться. Ты веришь, что орден проиграет? Сильно удивилась Оксана. Если он сдохнет, лишь вздохну с большим облегчением. Эти мерзавцы не сделали ровным счетом ничего хорошего. Со злобой в голосе заявила она. Теперь ее бросает в другую крайность. Типичная защитная психологическая реакция. Как говорится, от любви до ненависти один шаг. Не торопись хоронить орден, несмотря на все, это весьма полезная организация, заявил я, вызвав еще один приступ искреннего недоумения. Почему ты защищаешь его, если тебя самого? Вопрос оборвался на полуслове. Если бы не орден, к настоящему моменту меня бы уже давно закопали. Причем, закопали по частям, поведал ей истинную правду. Орден неплохой и нехороший, он делает очень важное дело, стравливает со старой земли повышенное давление, переселяя сюда тех, кто там оказался лишним. Представь, куда бы делись все те русские и не только русские люди, оказавшиеся здесь после крушения Союза. Сколько бы пролилось лишней крови, даже привечая тут всяких уродов, орден делает тот мир немного чище, спокойнее и безопаснее. Здесь же честные люди имеют право и возможность быстро помножить любого урода на ноль, а кое-кого даже на него разделить. Крайняя фраза вызвала у девушки длительный приступ тихого хохота. Но что же тогда делать с самыми главными уродами, сидящими в самом ордене? Отсмеявшись, спросила она. Со временем найдется и на них действенная управа, твердо заявил в ответ, хотя мне самому до полной уверенности много не хватало. Сейчас они пользуются монополией поставок через врата, но умные люди здесь найдут или альтернативный канал снабжения, или же вообще обойдутся без них за счет местных ресурсов. Тоже и с безнаказанностью. Поверь, с той стороны ленточки грязи и всяких мерзостей ничуть не меньше. Хватает мест, где люди до сих пор жрут друг друга, немало стран, где перманентная война уже стала суровой обыденностью. Просто мы со всем этим раньше не сталкивались лично. А вообще-то нехорошо говорить на языке, который здесь не все понимают. В наш разговор неожиданно влезла проснувшаяся Лиза, немедленно потребовав равноправия. «Учи русский, пригодится», сразу поставил ее на место, добавив. «И не все разговоры полезно слышать детям, от этого слишком рано взрослеют. По-моему тут с этим кое-то и так несколько опоздал», разочарованно вздохнула она, демонстративно отворачиваясь от нас к стенке. Продолжить разговор и обиды нам не дало резко качнувшееся судно. Снаружи что-то приглушенно стукнуло. Громко ойкнув, Лиза свалилась с лежанки прямо на нас. Через несколько мгновений судно сильно качнулось еще раз, и вроде как выровнялось. Перепугавшись, мы быстро оделись и выскочили наружу. Одевать спасательные жилеты в этом море совершенно бесполезно, лишь дольше промучаешься, поедаемый заживо. Выскочили из кают не только мы, но тут же ожила система оповещения знакомым голосом Федора. «Внимание! Сохраняйте спокойствие! Нет повода для тревоги! Над нами прошел сильнейший воздушный шквал! Судно и груз находятся в полном порядке, повреждений нет! Просьба ко всем пассажирам оставаться в своих каютах и не выходить на открытый воздух, иначе есть риск быть унесенными за борт очередным порывом ветра!» Решили дружно последовать рекомендации и не мешать экипажу судна справляться с разбушевавшейся погодой. Однако вскоре в дверь каюты кто-то настойчиво постучал. «Открыто!» — крикнул за дверь, повернув внутреннюю защелку. Перед нашими взорами предстал помощник капитана с сильно озадаченным выражением лица. «Значит, повреждения все-таки есть!» — окинул его изучающим взглядом, отмечая на фоне усталости и раздражения явное отсутствие паники. «Значит, ничего опасного!» «Видел? Ты у себя с антеннами возился». Федор оказался излишне наблюдательным типом. «У нас тут небольшое ЧП, а штатный радист остался на берегу еще в прошлом году. Компания на персонале экономит. И без меня, понятно, не обойтись». Сразу же понял, к чему он клонит. «Можно и обойтись. Однако если ты хочешь благополучно доплыть до конечной точки маршрута», попытался немного надавить помощник капитана. «Ладно, рассказывай, что тебе от меня нужно», решил зря не набивать себе цену, «если действительно нужна моя помощь». «Резкий порыв ветра сбил антенные растяжки», пояснил Федор. «Сами антенны мы сейчас быстро натянем, имеется опыт, то порванные фидеры правильно соединять тут никто не умеет. Это не силовой провод, тут знания нужны. Запасные есть, но только два коротких, а надо больше и длинных. Вот, думаю, раз ты разбираешься во всей этой радиотехнике, то и фидеры соединить сможешь. Идем», выразил свою готовность оказать посильную помощь. Снаружи шел мелкий противный дождь с резкими порывами холодного ветра. Даже как-то слишком холодного, температура резко упала градусов до 10, И это после 40-градусной то жары. Так ведь и простудиться недолго. Федор выдал мне непромокаемый плащ и протянул плитку шоколада вместе с маленькой желтой горошиной того самого средства, за которым мы с ним ездили к бандитам порт, дели, влипнув в случайную разборку двух конкурирующих банд. Это гарантированно избавит тебя от всех неприятностей, связанных с холодной погодой, пояснил помощник капитана. Наши механики обещали организовать сауну, отогреемся и расслабимся после работы, ну и по стопочке за мой счет, само собой, пообещал он интересную награду. Цепляясь специальными карабинами к поручням ограждения, мы пробрались до моего грузовика для того, чтобы взять нужные инструменты. «Слушай, вот не пойму, к чему вам прямо сейчас чинить радио?» – спросил Федора. «Выйдем из шторма и легко починимся без всех этих погодных кошмаров. А ты, Алекс, задумывался вообще, как мы тут в море ориентируемся?» – ответил он вопросом на вопрос. «Ну, мне и вправду раньше не приходилось интересоваться этим вопросом. Компасы там, лак, еще чего-то», – промямлил вместо ответа. «Да, ты прав, есть и компас, и лак, и инерциальная навигационная система с гироскопами», – хмыкнул помощник капитана. «Вот только всего этого недостаточно. Здесь полно магнитных аномалий, там компас крутит, как ему в душу взбредет, лак при течениях и ветрах изрядно врет, а инерциальная навигация накапливает ошибки и ее требуется регулярно корректировать», – пояснил он. «А как со звездами на небе? Сам посмотри, выходит, радиомаяки», легко догадался после его невысказанной подсказки. «Вижу, ты не совсем дурак», рассмеялся Федор. «В каждом крупном городе есть свой радиомаяк, благодаря им тут и корабли ходят, и самолеты летают. Потому нам без радио никак нельзя надолго оставаться, шторм вынесет незнамо куда. И часто тут такое случается», вспомнил о слишком уж сильном недавнем порыве ветра. «Бывает», расплывчато ответил помощник капитана. «Судя по разнице температур столкнувшихся воздушных фронтов, мы вскоре увидим и еще одно не самое редкое природное явление этого мира – электрический шторм». Не дав мне удовлетворить свое любопытство, Федор потянул наружу, заниматься делом. В общем, почти весь день на эту работу и ушел. Мы дружно натягивали порванные растяжки антенн, я аккуратно спаивал подогреваемым газом паяльником высокочастотные фидеры, накладывая сверху места соединений специальную изоляцию, и все это во время приличной качки, под проливным дождем и резкими порывами холодного ветра, порой приносящего вместо капель мокрые снежинки. Стоит отметить, после принятия непонятного препарата ощущения холода полностью исчезли. Вообще все неприятные чувства заметно притупились, а сознание наоборот, прояснилось. Подобный эффект иногда возникает после нескольких чашек крепкого кофе, но не длится столько времени. Когда и так хмурое небо заметно потемнело, мы, наконец, закончили. Сходил перед парилкой в каюту, проверить, чем там заняты мои красавицы. В мое отсутствие они не теряли зря время, вместе над чем-то увлеченно работая на моем ноутбуке. Пароль для входа в систему Лиза знала. «У тебя такой вид, как будто тебя долго поили водкой, а потом били», ахнула Оксана, заметив мое появление. И вправду, взглянув в небольшое зеркало, отметил ровный синюшный оттенок лица, кисти рук тоже не особенно отличались от него по цвету. Под воздействием стимулятора все это не чувствовалось, однако открытые участки тела, похоже, переохладились. Скинув с себя верхнюю одежду, убедился и в том, что и там тело сменило цвет, приобретя равномерный серо-синий оттенок. «Вот это уже интересно, сейчас кое-кто от меня точно получит». Взяв полотенце и сменную одежду, пообещал вернуться через пару часов. «Такой цвет кожи временно приобретают все, принимая стимулятор первый раз, завтра все вернется в норму», попытался уверить меня Федор, с трудом увернувшись от несильного удара в челюсть. «Уймись, хватит драться, правду говорю, предупреждать же надо», рявкнул ему, но действительно успокоился. «Забыл», тот сокрушенно покачал головой. «В нашем экипаже все давно прошли через это, уже не воспринимая как нечто необычное. Ладно, живи», сердито буркнул себе под нос, скидывая с себя лишние тряпки. Небольшая сауна в подсобном помещении машинного отделения пришлась как нельзя кстати. Притупленные неизвестным препаратом чувства постепенно возвращались к норме, и сильно хотелось их чем-то порадовать. К нам вскоре присоединились и остальные члены экипажа судна, кто принимал участие в устранении последствий распоясавшейся погоды. Из общего состава здесь отсутствовали только трое: капитан судна, второй рулевой, несший длинную вахту на мостике, и кок, практически не вылезающий со своего камбуза. Остальные 7 человек пришли сюда погреться после тяжелой работы, и меня здесь вполне приняли за своего, ибо совместные действия, особенно в кризисной ситуации, неизбежно сближают. Вот и перезнакомился практически со всем экипажем. Остров Ордена, особняк в зоне частного сектора, рабочий кабинет. Вероятно, ты прав, Карл, мы непосредственно столкнулись с проявлением эффекта защиты избранного, хотя в это даже мне тяжело поверить. Высокий мужчина резко отбросил от себя стопку скрепленных листов бумаги, устало взглянув на своего толстоватого подчиненного, временно позабывшего о необходимости дышать. Впрочем, куда более вероятной причиной всех неудач является плохая организация наших действий. Твоя плохая работа, если говорить прямо, голос сильно заледенел. Стоявший перед столом своего босса толстячок в очках чуть не упал в обморок, с некоторым удовольствием отмечая, что вовремя сходил в туалет, иначе бы легко оконфузился. Он прекрасно помнил, как кончил тот, кто занимал до него его должность. Умирал тот долго, а он и другие внимательно смотрели до самого последнего момента. Он и сам отправил в края дальней охоты, богатые дичью, далеко не одного своего подчиненного, причем не всех, исключительно за дело. Я до сих пор считаю главной причиной прямое вмешательство третьей силы, с большим трудом выдохнул тот и, собравшись силами, пустился в объяснение. Судя по докладам, вся операция шла полностью в рамках исходного плана. Объект покинул город вместе с приманкой, благополучно добравшись до условленного места, где его ждали люди вашего родственника. Вы сами предлагали при возможности задействовать его ресурсы благодаря имеющемуся договору о взаимных действиях. За объектом велось наблюдение до самого места моим опытнейшим агентом, работавшим на нас уже третий год, и бесследно исчезнувшим вместе со всеми остальными. В отчете патрульных, посланных для проверки ранним утром, когда вышли все сроки ожидания, указано присутствие машины-приманки на внутренней стоянке потаенной виллы. Следов боя не обнаружено, личные вещи всех постоянных обитателей виллы остались на месте. Автоматическая охранная система работала без сбоев, на внутреннюю территорию патруль проник только после ее отключения с внешней стороны специальной командой. Записи камер наблюдения там никогда не велось, потому мы не можем установить причину исчезновения всех людей, включая наш объект. В порт Дели он не возвращался, через другие блокпосты, перекрывающие все дороги, тоже не проходил, иначе бы его задержали. Я распорядился отправить туда группу криминалистов, но у южного побережья залива сейчас бушует сильнейший шторм, и она задержится на несколько дней. Это хорошо, что задержится, задумчиво произнес хозяин кабинета. Хоть мой родственник и немного охладел к тому ресурсу, потерю своих людей по нашей вине он не простит. К тому же он там далеко не один в доле. Потому проинструктируй людей, что они должны найти и какие отчеты мы от них ждем. Понял, босс. Толстячок облегченно выдохнул. Теперь по самому объекту. Высокий мужчина встал из-за стола и направился к шкафу с бумагами, быстро открыв его и что-то оттуда вытащив. «Вот, держи», — он протянул своему подчиненному тонкую папку. «Здесь список имен и адресов основных агентов моего родственника в том регионе, которых стоит опросить. Только аккуратно. Не исключено, что информация могла уйти на сторону и кое-кто начал свою игру. И прямо спросить, не имея реальных доказательств или хотя бы жирных намеков, я его не могу. Далее. Требуется срочно проверить судно, на котором объект прибыл в порт Дели. Если он сумел как-то выскользнуть из ловушки, то только по морю. Направь патрульный корвет, он должен легко перехватить тот сухогруз. Официальная причина досмотра в придуманном тобой Грейвульфе. Мне понравился такой ход, хотя старую заготовку для другого дела все же жалко. И можешь еще на сотню увеличить премию за живого и полностью убрать за труп. Тогда моряки будут активнее шевелиться и не пришибут того ненароком. «Сделаю, босс», — кивнул порозовевший толстячок. «Все, иди и пригласи ко мне того рейнджера, пора с ним поговорить», — высокий мужчина повелительно махнул рукой. Сухогруз «Викинг», открытое море. Из парилки подсобного помещения нас всех невежливо попросили через громкую связь с мостика. Шторм усиливался, и экипажу положено стоять по местам, а не расслабляться после отдыха. Меня же Федор попросил задержаться и помочь ему перетащить 3 тяжелых длинных металлических ящика из трюма в его каюту, пока никто не видит. «Пусть полежат там, а то мне как-то неспокойно», — негромко заметил он, хватаясь за ручку для переноски. Спрашивать его о внутреннем содержимом не стал, не желая влезать в чье-то частное и явно не самое светлое дело. Вернувшись в свою каюту, обнаружил Лизу и Оксану спящими на своих лежанках. Меня они так и не дождались. Качка заметно усилилась, и если кому-то сейчас хорошо спится, то лучше его не будить. Улегшись на полу, долго пытался заснуть. Поняв всю бесполезность дальнейших попыток, написал записку, где меня можно найти, и отправился к своему грузовику. Дел там еще хватало. Требовалось перебрать и вычистить оружие, разобраться в недавних трофеях, до сих пор валявшихся на полу кунг, а в сумках. Оружия в этот раз немного, только пистолеты. Один ХК-УСП-45 Тацтицел, две стандартные армейские беретты М9 и маленький АСБ для скрытого ношения. Первый пойдет для Оксаны, как раз ствол с глушителем для непростых дел, последний тоже ей, или же отдам Лизе. Она уже интересовалась той маленькой игрушкой, которую я постоянно таскал в подмышечной кобуре. Немного неудобно, но уже привык. А главное, даже под одной широкой рубашкой оружие практически не видно, только если хорошо смотреть. Беретты отправятся на обмен, их уже немало собралось. Пистолет, наверное, хороший, просто не мой. По сравнению с Глоком тяжеловат и великоват, а какого-либо особого преимущества я просто не заметил. Разобравшись с оружием, вытащил трофейную электронику. Портативный радиопеленгатор и комплектная к нему метка. Инструкций нет, но, судя по размерам антенной мощности элементов питания, работает не очень далеко и долго, километров до 5 и до пары суток. Развинтив круглую радиометку с мощным магнитом в основании, нашел внутри установщик режимов из набора миниатюрных переключателей. Так, встроенный микрофон и датчик освещенности, режим ответчика на внешний сигнал, переключение рабочих диапазонов, предельный уровень мощности сигнала. 25 Вт для такого миниатюрного устройства кажется совершенно невозможным, однако в коротком импульсе ответа разрядить накопительный конденсатор вполне реально, и дистанция уверенного обнаружения легко достигнет 40 км. Приемник тоже весьма непрост, имеет возможность слежения за несколькими метками одновременно. Основное питание получает снаружи, но есть и внутренний аккумулятор. Позволяет получать и записывать голосовые сообщения с подслушивающих устройств. Никогда прежде мне не приходилось сталкиваться с подобной шпионской аппаратурой, потому любопытство просто зашкаливало. Но до полного разбора на отдельные элементы дело все же не дошло, ограничился только изучением возможностей. Портативная радиостанция, похожая на сотовый телефон, неожиданно оказалась сотовым телефоном от неизвестного производителя с дополнительным функционалом цифровой радиостанции частотных диапазонов в районе 500 МГц. С имевшейся у меня аппаратурой она неплохо совмещалась, правда, только в аналоговом режиме и без возможности шифрования трафика. Диапазон гражданский, в прихваченных у наемников 180-х вертексов он есть, но нет цифровой передачи. Но самым полезным свойством этого прибора оказался открытый инструментальный интерфейс сотового телефона, причем как в стандартах ЦДМА, так и ГСМ. Он позволял определять расстояние до базовых станций, определять характеристики сигнала, формировать различные запросы, подставлять любые произвольные имя и номера аппарата, короче, делать все то, что обычному сотовому телефону категорически запрещается. Даже имелась возможность влезать в чужой трафик, если тот шел без шифрования. В общем, еще одна полезная шпионская игрушка, правда, сильно ограниченная здесь только крупными городами, где есть сотовая связь. Напоследок остался ноутбук орденского представителя, с него требовалось слить всю полезную информацию на внешние носители и вычистить его для последующей эксплуатации или продажи. Так совершенно незаметно и пролетела длинная ночка. Утром шторм разгулялся еще сильнее, высокие волны захлестывали палубу, а холодный ветер мгновенно выдувал все тепло из одежды. Добежал в каюту полностью промокшим и изрядно продрогшим. Проснувшиеся дамы, взглянув на мой крайне непрезентабельный вид, решили не устраивать сцен по поводу долгого оставления их без моего внимания, и сами отказались от прогулок на свежем воздухе, несмотря на то, что сидение в каюте им уже изрядно надоело. Попросил их принести мне чего-либо из столовой, завалившись на освободившуюся лежанку, и сам не заметил, как крепко уснул. Ближе к вечеру меня растолкали и потребовали чем-то занять скучающих дам. Тренировки из-за погоды невозможны, а смотреть телевизор в кают компании не хочется из-за присутствия там каких-то непонятных мужиков. Смотрят они слишком вызывающе, причем, совсем не телевизор. В порт, деле на борт зашло много новых пассажиров, теперь дружно маявшихся от безделья и морской качки. Кто-то спокойно сидел с бутылкой виски в своей каюте, а кто-то явно нарывался на хорошую драку или чего хуже. Русских среди пассажиров, кроме меня и Оксаны, не нашлось. Британцы и еще какие-то люди из западных стран, с которыми практически не о чем поговорить. Рассказал дамам о своих сомнениях относительно животного и растительного мира новой Земли и явно нарушенной эволюцией, что прямо намекает на внешнее разумное вмешательство. Руководство Ордена об этом знает, но предпочитает скрыть бросающиеся в глаза факты, чему прямое доказательство специфически составленная электронная энциклопедия. Наглядно показав свою цепочку рассуждения и выдав диск, отправился искать помощника капитала, к нему имелось несколько вопросов. Пришлось искать, на мостик меня не пустили, но и его там не было, каюта тоже пустовала. Нашелся Федор в моторном отделении, куда меня, к счастью, пустили, пригласив сразиться в домино, чем тут народ и занимался, коротая вахтенное время. В общем, втянули, и я даже забыл, чего хотел от помощника капитана. Смотри, Федор показал рукой куда-то вверх, когда мы вдвоем вышли на палубу. Ему требовалось вскоре заступать на вахту и хотелось покурить, а мне пришла в голову идея поковыряться в технике. Пока мы стучали костяшками, окончательно стемнело. Ветер стих и даже могло показаться, что шторм уже закончился. Взглянув по указанному направлению, заметил пробежавшую цепочку вспышек где-то высоко в тучах, затем вторую и третью. Подходим изнутри к краю холодного циклона в месте, где он сталкивается с теплым воздухом побережья, пояснил он, раскуривая трубку. Смерчи здесь редко бывают, честно сказать, сам ни разу не видел, но народ рассказывал, зато изредка возникает очень красивое явление. Вспышки в небе резко участились, а их яркость заметно повысилась, из-за чего стало заметно светлее. Сейчас еще сильнее разойдется, на все небо, такая вот необычная гроза в небесах, Федор продолжил меня просвещать, изредка затягиваясь и выпуская дым через нос. Для людей ничего опасного, техника тоже выдерживает, лишь радиосвязь полностью пропадет, пока все это не закончится. Все, мне пора на мостик, он выбил докуренную трубку о перила ограждения, а ты можешь и дальше наслаждаться невиданным зрелищем. Сходил в каюту, вытащив дам на палубу. Те сначала не хотели идти, ибо собирались укладываться спать, да и вообще холодно на улице. Рассказал, чего они сейчас могут пропустить, ибо в небольшой иллюминатор каюты многого не увидеть. Устроившись на носу судна тесной кучкой, смотрели на иллюминацию природного происхождения. Частота вспышек все нарастала и нарастала, затем стали заметны длинные цепные разряды в облаках. Разряды постепенно спускались ниже, и мы завороженно наблюдали непрекращающийся танец горизонтальных молний. Они постепенно выпускали вниз длинные кривые отростки, которые иногда доставали и до поверхности волн, а судно неуклонно надвигалось прямо на вырастающую перед нами стену из электрических разрядов. Какой-то миг, и вот молнии пляшут вокруг нас практически на расстоянии вытянутой руки. Сердце сжалось от страха и восторга одновременно, девушки тоже крепко прижимаются ко мне, не в силах пошевелиться. Очередной разряд чиркает своей кривой плетью прямо по нам, перебегая на металл палубы, не обжигая, а как-то резко взбадривая меня. Девушки тоже только дернулись от испуга, и лишь непонятное жжение на безымянном пальце левой руки показывало, что не все благополучно. Еще один ветвистый разряд с легким треском опутывает наши силуэты, рассеиваясь без следа. Жжение на пальце стало еще сильнее. Подняв руку к глазам, изумленно замечаю, что внутри камня перстня, подаренного мне старым ювелиром Абрамом, появились неяркие разноцветные точки. Впитав электричество, перстень словно ожил, что-то показывая своему ничего не понимающему владельцу. Понаблюдав за игрой микроскопических светлячков внутри камня, быстро убедился, что это какой-то необычный компас, ибо цветные точки удерживали четкое направление на какие-то внешние источники сигналов, как бы я ни вертел руку. Сами источники, судя по всему, оставались неподвижными, то есть, если не крутить рукой, то они четко стоят на одном месте. Отошедшие от испуга и сильных впечатлений девушки только сейчас заметили, чем я занимаюсь, проявив любопытство. Показал им перстень, компас. «Где ты его взял?» – спросила Оксана тоном полным подозрений. «Старый друг подарил», – признался ей. «Там или тут?» – переспросила она меня. «То есть здесь или на старой земле?» – поправилась она, заметив непонимание вопроса. «Здесь», – ответил ей, добавив. Перед самым отплытием случайно встретил коллегу по старой работе, посидели, выпили немножко чаю, вспомнили былое, ну дела кое-какие поделали, рассказывать подробности об изготовителе подаренного ей браслета мне не хотелось, ибо тогда придется рассказывать еще и не все из того разговора может понравиться Оксане. Вот он мне и подарил на память, наказав постоянно носить на пальце. А что в нем такого? Теперь уже сам спросил девушку, которая, похоже, сейчас мне не очень верила. Только что случайно вспомнила, Оксана еще раз всмотрелась в игрушку на моем пальце. У нас имелся служебный каталог предметов, при обнаружении которых у переселенцев мы должны были немедленно сообщать вышестоящему начальству. Там не так много всего, но вот похожее изображение, плохого качества, кстати, требовало набрать на рабочем терминале особую комбинацию цифр и букв. Судя по всему, это сигнал даже не начальству базы, а кому-то еще выше. Следовательно, предмет или представляет большую опасность, что все же сомнительно, иначе бы имелась инструкция по изъятию и временному задержанию переселенца, или же является опознавательным знаком, о котором тоже требовалось сообщить далеко не всем подряд. Тут я неожиданно вижу это у тебя на пальце. И что прикажешь мне думать, учитывая все обстоятельства нашего знакомства? А зачем чего-то думать? Лишь усмехнулся в ответ. Все равно теперь это ничего не меняет, тем более твоего рабочего терминала здесь нет. Сам же тем временем мысленно обругал Абрама, который наверняка мог знать о неких интересных особенностях своего подарка. И ведь ничего не сказал, гад этакий. Ладно, идем в каюту. Чувствую, я сильно продрогла с непривычки, как бы нос не потек. Оксана решила не лезть ко мне дальше с расспросами. Лиза тоже мелко тряслась всем телом, но стоически терпела, ничего не говоря и лишь сильнее прижимаясь ко мне. Холодный ветер действительно вернулся, с каждой минутой набирая силу, и стоять под его порывами не самое приятное занятие. А небесная иллюминация продолжала сверкать и искрить, снова поднявшись высоко в облака. Следующим утром, или вернее, днем, ибо проспали мы все, что можно и что нельзя тоже, снова пришлось придумывать всем занятия. Погода немного улучшилась, но неприятный дождь и холодный ветер никуда не исчез. Капитан судна сделал громкое оповещение пассажирам, чем, собственно, и разбудил нас, с настоятельным пожеланием всем оставаться в своих каютах во избежание распространения простудных инфекций. Никто никого не ограничивает, однако лечение заболевших не входит в цену билета и идет как дополнительная услуга. На камбузе выдаются индивидуальные продуктовые пайки, короче, все исключительно для удобства пассажиров. Пока я развлекал разговорами Лизу, нос которой действительно проявил некоторые мокрые признаки с непривычки, Оксана сходила за завтраком и обедом одновременно, а позже, дав подкрепиться, вытурила меня на улицу, под предлогом желания пообщаться с Лизой на женские темы. Чувствую, собирается вызнать у нее некоторые подробности моей личной жизни, оставшиеся для нее белым пятном. Несмотря на противную морось, Федор стоял у края борта в непромокаемом старом бушлате, наверное, еще со старой земли с поднятым воротником и фуражки с неизменной трубкой в зубах. Из всего экипажа он, пожалуй, являлся единственным заядлым курильщиком. Другие же предпочитали экономить, табачок здесь стоил весьма недешево. И самая дешевая пачка сигарет, попадавшаяся мне на глаза, стоила 10 экю. Тоже не сидится в тепле, хочешь нашу зиму вспомнить? Судя по едкому тону голоса, он явно подкалывал меня после приветственного рукопожатия. На зиму погода явно не тянет, скорее поздняя осень, ровно ответил ему, не поведясь на эмоциональную подначку. А я, признаюсь, скучаю, заявил помощник капитана, затягиваясь и выпуская дым. Как не любил там эту проклятую слякоть и пробирающий до костей ветер, но тут уже с вечным летом изредка хочется чего-то такого, особенно в самую жару. Как же сезон дождей, удивился его признанию. Говорят, тоже прохладно. Именно так, прохладно, хмыкнул тот. Во время него мы из порта не высовываемся, опасно. На берегу дел мало, дней 10 обслуживаем судно, готовя его к новой навигации, а позже от скуки хоть на стену лезь. Ребята вон, в веселом квартале порта, франка 2/3 годового жалования спускают. Я тоже пару раз туда наведывался, но приходится экономить. Слушай, расскажи, куда ты хоть деньги тратишь? Мне его прижимистость вместе с желанием подзаработать на всем, чем только можно, уже давно казалась частью характера. Неужели на свой корабль копишь? Почему-то сомневаюсь в наличии желания у моряка приобрести свой домик на берегу. Корабль – это, конечно, хорошо, но как-то слишком хлопотно для меня одного. Федор в очередной раз пухнул своей трубкой. Вот пакет акций нашей транспортной компании, совсем другое дело. Она ведь планирует расширяться, а это значит и новые суда, и растущие доходы от перевозок. На сторону акции не продаются, только для тех, кто отработал в компании несколько лет и хорошо зарекомендовал себя. «Потому тебе и говорю», — честно признался тот. «Собираю копейку к копейке и цент к центу, пока вклад в акции дает максимальную выгоду в будущем, а кредит в банке человеку с моей профессией здесь просто не дадут. Так ведь можно у знакомых людей занять», — предложил ему разумное решение со своей стороны, вызвав продолжительный приступ хохота. «Все мои знакомые сами бы у меня занять не прочь», — отсмеявшись, заявил тот. «Здесь, на новой земле, деньги нужны всем и лишних накоплений, не пущенных в дело, считай, ни у кого нет, кроме ордена. Экономика быстро растет, и все, кто понимает, стремятся успеть вложиться в выгодные предприятия. К примеру, в том же Демидовске рабочие предпочитают до половины зарплаты отдавать на расширение производства, получая акции завода, которые надежнее и привлекательнее пачки ЭКЮ. Тоже на сторону акции не продаются, только для своих, и это общее правило. Деньги быстро разойдутся, а акции принесут доход, когда придется подумать о пенсии. Пока у тебя есть возможность заработка, следует позаботиться о своем будущем, ибо никто кроме тебя не позаботится о тебе. А что тогда делать одиночкам, которые ни на кого крупного не работают? Стезя индивидуального предпринимателя, конечно, весьма привлекательна, но не обеспечивает должной защищенности, какой обладают здесь работники крупных предприятий. Вкладываться в недвижимость в хороших местах, посоветовал Федор. К примеру, домик в Порто-Франко можно выгодно сдавать и даже не работать. Там многие так делают, правда, особо не пошикуешь. Да и в других городах прибывающие переселенцы далеко не сразу обзаводятся собственным жильем, а жить то где-то им надо. Гостиниц на всех не хватает, да и дороги они по сравнению с частным сектором. Буду знать, кивком головы выразил признательность за столь ценную информацию. Ладно, мне пора заступать на дежурство. Федор привычным жестом выбил докуренную трубку и убрал ее в карман. Но что-то меня в последнее время одолевает смутное беспокойство, он накинул меня внимательным изучающим взглядом, неожиданно спросив: «У тебя оружие при себе сейчас есть?» Странный вопрос, учитывая официальный запрет ношения оружия на судне. Впрочем, учитывая все обстоятельства моей жизни в этом мире, совсем без него я чувствую себя слишком уж дискомфортно. Только оружие последнего шанса, признался ему, пояснив: «Маленький пистолетик скрытого ношения». «Так и думал», хмыкнул тот. «Хоть один грамотный человек на борту, которого можно попросить». Что-то случилось. Его тон заставил напрячься и оглядеться в поисках подходящего укрытия. «Пока нет, но...» Федор заметил мой резко изменившийся взгляд. «Помнишь, я говорил о напрягающих меня пассажирах?» «Да, тогда ты хотел отойти от берега сколько-то миль», вспомнил давний разговор. «В общем, мне кажется их поведение подозрительным, помощник капитана стал серьезным, тут шутками, похоже, и не пахло. Вроде и излишне нелюбопытны, куда ни стоит, не лезут, но чувствую в той компании какую-то гадость. Роберт, капитан наш, меня и слушать не хочет, мол, за них сама компания поручилась. И действительно, у них привилегированные билеты, с двумя каютами в закрытом отделении экипажа, их так просто не купить. Тем не менее, у меня сейчас такое же чувство, как тогда, в момент начала стрельбы, а ему я верю больше, чем Роберту. Потому хочу просить тебя на всякий случай подстраховать меня и вообще. У тебя найдется лишняя небольшая рация с гарнитурой скрытого ношения?» Спросил он после рассказа о своих неприятных предчувствиях. «Лишней нет, но для дела найдется», — ответил ему, поманив за собой к машине. «Вот, все что нужно», — выдал ему один из вертиксов, заранее настроенный на шпионскую радиостанцию, совмещенную с сотовым телефоном, которую я спешно нацепил на свой пояс. «Так, гарнитура, тангета тут, дополнительная батарея, сетевая зарядка. Проверим связь», — нажал клавишу тонового сигнала. «Нормально», — заметил помощник капитана, распихивая полученные устройства по карманам. «Если что, постараюсь дать сигнал», — ответил он, направившись в сторону надстройки. Захлопнув заднюю дверь Кунг-А, перебрался в кабину, доделать кое-что из запланированного ранее, а именно разобраться с внутренней связью в машине. Подходящая проводка между кунг, ом и кабиной имелась, однако сами переговорные устройства почему-то забыли установить или позже сняли, воткнув на место переговорника в кабине дорогую магнитолу с функцией проигрывателя компакт-дисков. Это требовалось как-то исправить, ибо пользоваться портативными радиостанциями не всегда удобно. Вытащив магнитолу, достал жгут проводов с контактной колодкой, просматривая и запоминая цветовую маркировку проводов. Тут из гарнитуры, висевшей на моем воротнике, вдруг пришел странный тоновый сигнал. Три высокого тона, три низкого и снова три высокого. Через несколько секунд сигнал повторился. «Да это же СОС!» Пришла в мою голову запоздалая догадка. Федор ведь только отправился на мостик, принимать вахту, но почему он не вызвал голосом, ибо это куда проще. Надо поспешить ему на помощь, просто так он тональником пользоваться не станет. Бросился бегом, забыв захлопнуть дверь кабины и прихватить в кунг, е нормального оружия. Всегда плотно закрытая дверь с грузовой палубы в надстройку сейчас открыта нараспашку. Странно, стремительный рывок вверх, несколько пролетов по лестнице, 5 метров по коридору, и вот она, чуть приоткрытая дверь рубки. Тоже странно, ее точно должны закрывать, причем на запор изнутри. Протискиваясь в щель, краем глаза уловил опасность слева. Падая спиной на пол, в полете судорожно, с треском вырывая пуговицы куртки, выдергиваю маленький пистолетик из подмышечной кобуры. Тук, тук, тук, тук, где-то надомно стучат пули автоматной очереди в железную переборку, полностью заглушая негромкие звуки выстрелов. Бах, бах, едва коснувшись пятой точкой пола, открываю ответный огонь, видя, как мои пули отбрасывают выглядевшего толстым человека в серо-голубой пятнистой одежде к противоположной стенке. Тот в своем практически беззвучном падении выпускает оружие из рук, но совсем не кажется убитым, ибо падает грамотно сгруппировавшись. Быстрый взгляд по сторонам, вижу, как буквально в 4 шагах от меня разворачивается еще один толстяк в морском камуфляже, направляя в мою сторону свое оружие. Тут же его за шею сзади перехватывает чья-то рука. Одно слитное движение, и незадачливый обладатель руки перелетает через него, падая прямо на меня, но я успеваю довернуть руку с пистолетом и выстрелить толстяку точно в пах. У-у-у-а-а. С протяжным стоном вселенской боли тот складывается пополам и медленно заваливается на бок. Все, один точно выбыл. Кое-как вылезаю из-под сомлевшего жилистого мужика, в ком узнаю виденного прежде рулевого. Рывком кидаюсь в сторону первого стрелка, сумевшего подтянуть за ремень свой черный небольшой автомат с толстой трубой глушителя вместо ствола. «Замри!» Громко рявкаю ему, направляя пистолет прямо в лицо. Тот действительно остановил движение, поняв, что лишь мгновение отделяют его голову от взрыва кровавыми брызгами. Ногой отшвыриваю его оружие в сторону, продолжая удерживать непонятного типа на мушке. Какой-то бородатый мужик в полном армейском натовском бронежилете, спасшим его тушку от дырок. Вроде только недавно видел его в числе пассажиров, не про него ли только что говорил Федор. Осматриваюсь по сторонам. Второй боевик так и лежит, свернувшись в позу эмбриона, больше не издавая звуков. За каким-то металлическим шкафом замечаю Федора с пятнами свежей крови на лице, а из-под другой массивной стойки растекается темная лужа. Никого больше на мостике не видно. Делаю шаг в сторону, обнаруживая окровавленный труп капитана судна, лежащий на спине и смотрящий застывшими глазами в потолок.